Молитесь за обижающих вас. Римский обряд. Надо с ней поговорить, сказала мама. Надо, вздохнул папа. Но с другой стороны, девочка окончила институт, работает, готовит, стирает, гладит, убирает, домой приходит вовремя. Вот именно, закричала мама. 27 лет тетке она все, девочка при маме с папой. Папа дернул маму за руку. «Все, хватит!» Слышно было, как открывается входная дверь. «Не смей меня затыкать!» — крикнула мама. Встала, распахнула кухонную дверь и громко позвала. «Татьяна, иди-ка сюда!» «Сейчас, мамочка, я переоденусь!» — послышалась с прихожей. «Иди сейчас же, кому сказано!» Татьяна вошла, держа в руках плащ. «Мы с отцом, — сказала мама, — уже не молодые люди. Но пока еще у нас есть силы и здоровье, могли бы помочь, и для нас была бы радость, — и вдруг заплакала. — Ты замуж собираешься? — Конечно, собираюсь. У мамы тут же высохли слезы. — Но, слава богу, наконец, за кого? — В принципе, собираюсь, — пояснил Татьяна. — Если встречу человека, которого полюблю, если он меня полюбит... — Пошла вон! — снова заплакала мама. Татьяна шагнула к двери. — Стой! Она остановилась. — А почему у тебя бойфренда нет, поломненькая ты моя? Татьяна пожала плечами. — Потому что связь мужчины и женщины вне брака — это грех. — В кого ж такая шибко православная? — захотал папа. — Я христианка римского обряда, — сказала Татьяна. — Я же вам говорила. — Ах, да-да, извини. Но ведь нормальные католики тоже как-то... Он поднял руку кверху и пошевелил пальцами. — В общем, как-то договариваются с Богом, а? Татьяна еще раз пожала плечами. — Уйди, садистка! — закричала мама. — Стой! Ужинать будешь? — Спасибо, мамочка. Буду, конечно. В субботу папа внезапно вернулся с дачи. Татьяна стояла у двери своей комнаты, накинув халат. — Пожалуйста, посиди 5 минут на кухне. — У тебя мужчина? — сказал он. — Что плохого? Познакомь нас. Вы, полагаю, скоро повенчаетесь по римскому обряду. — Нет, — сказала Таня и чуть приоткрыла дверь. — Настя, оденься и выйди. Мой папа хочет с тобой познакомиться. Он замахал руками, пошел в кухню, отвернулся к окну. Через 15 минут вошла Татьяна. — Прости, — сказала она. — А Бог простит? — спросил он. — Не знаю, — сказала она. — Может быть. Бог прощает всех воров и убийц. Я не убила и не украла. Чем я виновата? Ты только маме не говори. — Ладно, — сказал он, — приберись, она через час приедет. В понедельник он позвонил ей по мобильному, на работу. У нее было совещание, она не могла говорить, сказала, что перезвонит через час. — Секунду, одну секунду, — сказал он. — Ведь ты все выдумала, да? Скажи, да? — Прости, — сказала Татьяна. Да, — да-да, разумеется, да, конечно. Он не понял, это она ему отвечала или кому-то на работе, кто был рядом. А вечером не стал переспрашивать.